18 мая в Пхеньяне Народном дворце культуры состоялась национальная научная конференция, посвященная Международному дню разнообразия биосферы. Здесь были работники Министерства охраны земли и окружающей среды, Центрального комитета Федерации охраны природы Кореи, Министерств центральных ведомств, научно-исследовательских и соответствующих учреждений, специалисты по охране окружающей среды, представители Федерации охраны Вселенной, Германского фонда Ганс Зайдель, представительства программы развития ООН, чрезвычайный и полномочный посоль Сирийской Арабской Республики и сотрудник посольства Федеративной Республики Германия в нашей стране. На конференции были выступления по практико-теоретическим вопросам, встающим в энергичном развертывании деятельности для активной охраны и увеличения биологического разнообразия, связанного с условиями существования человечества. Участники конференции осмотрели фотоматериалы о функции и использовании трясины и посмотрели видеоматериал о разнообразии биосферы.